Глава первая. Быть или не быть? Ната выла третий день, навзрыд, с всхлипами, заламыванием рук и горьким «спасите, помогите». Шоу было необычным, очень шумным. И как на него реагировать, никто не знал. За последние годы я так редко видела красавицу-сводную сестру, что уже стала забывать, насколько мы разные. Как блондинистая Барби и отечественная кукла Машенька с огромными глазами и копной непослушных волос. Характеры у нас с Натой тоже отличались. В 19 она ушла из дома со своим первым мужчиной, а в 25 обрадовала семью двойней от самого известного в Питере миллиардера Константина Арбенина. Это было как гром среди ясного неба. Помолвка и бракосочетание, конечно же, прошли мимо. Куда нам с мамой до местного бомонда? Чтобы не опозориться, Ната даже приглашение слать не стала. Узнав о свадьбе из прессы, мы неделю ломали головы над текстом поздравительного сообщения. Не представляли, благословлять, журить или вообще не порочить телефон Наты своими недостойными записями. Но вот с детьми у нее вышла проблема. Не сразу. Спустя 5 лет после их рождения. Однако настолько серьезная, что сестра вернулась домой и залила скромную отцовскую квартирку горькими слезами. «Он хочет забрать моих малышей, лишить меня моих милых ангелочков!» С эхом разносилась по гостиной сутками напролет. Иногда мне казалось, что столько плакать нельзя, но Ната упорно ставила рекорд за рекордом. «Этот мерзавец, этот подлец, у него столько денег, что купит и судью, и клуши соцзащиты, чтобы лишить меня прав!» Захлебываясь, причитала она. «У этого мужчины нет ни совести, ни сердца. Вначале он расторг брак и выставил меня за порог, а сейчас взялся за наших малюток». Выло так, что старый соседский кокер-спаниель начинал скулить за стенкой. «И плевать ему, что дети будут расти без любви и заботы!» Как гонщик на педаль газа жала Ната на больную мозоль моей мамы. В общем, поводов, чтобы проститься, скопилось хоть отбавляй. Вместо того, чтобы праздновать защиту диплома, на отлично, между прочим, я днями подавала Нате и маме салфетки и медленно закипала. Однако на 4-е сутки плач сестры перешел в новую фазу, продуктивную. «Я, кажется, знаю, как забрать у Арбенина детей!» Внезапно разродилась она. «Милая, если мы можем чем-то помочь?» С готовностью откликнулась мама. Ее даже не пришлось доводить до кондиции. Глаза Наты воинственно вспыхнули, а мне резко стало не по себе. «Костя, конечно, гений!» Промакивая сухие слезы, продолжила сестра. «Но и у гениев есть грязные секреты. Уж я-то за несколько лет жизни с ним под боком убедилась в этом». «Никто не знает мужа так, как его знает жена», — закивала мама. Будто услышала что-то на марсианском, Ната задумчиво склонила голову на бок, похлопала длинными ресницами, а потом, откашлившись, развела свою гениальную идею. «У Кости есть папка. В ней он хранит секретную информацию, всякие расписки, выписки зарубежных счетов, кое-какие договоры и компромат на конкурентов». «Вот бандит, вот уголовник», — сплеснула руками мама. «Еще какой!» Ната почесала кончик носа. «Но самое главное, я знаю, где он держит эту папку. И код от сейфа». После этой фразы «не закатить глаза» было очень сложно. Сразу стало понятно, для чего в нашем доме аж 3 дня длился плач Ярославны и почему вдруг сестра приехала в отцовскую квартиру. «Ничего не случается просто так», — вспомнила я знаменитую фразу. И уже следующее мгновение на наши с мамой головы обрушилась просьба. «Сейф у него дома. Меня Костя ни за что и на порог не пустит. Но если ты попадешь туда...» Ната повернулась ко мне. «То сможешь забрать папку. Это несложно». «Я?» Челюсть пришлось придержать. «Как?» «Варя, ты просто идеальный кандидат!» Перешла в наступление сестра. «Ты ведь у нас педагог, и сейчас должна была закончить учебу». Таких познаний о своей жизни я не ожидала. Словно дрессированная интуиция тут же завопила. Опасность. Нельзя. Однако танк по имени Наталья Арбенина-Сукачева было уже не остановить. «Ты сможешь наняться к моему мужу няней?» Умоляюще уставившись на маму, произнесла Ната. «У Кости ни одна няня дольше, чем на неделю, не задерживается. Не уживаются они с этим деспотом. Его секретарша в постоянном поиске новой жертвы». «Послушай, у меня нет никакого опыта!» Я нервно сглотнула. К тому же Арбенину, наверное, нужна особая няня с рекомендациями, иностранными языками и прочими регалиями. Ерунда. Рекомендации я раздобуду. Есть надежная подруга, она нарисует. А языки и регалии Косте не важны. Он сам, кроме народного трехэтажного, ничего не знает. Но даже внешне какая из меня няня? Будто ища поддержки, я заглянула в зеркало. С Натой общего было мало. 1,60 м против модельного роста сестры. Ни ее пышных бедер, ни выдающейся груди, ни пухлых губ. Не серая мышка, но и не красавица. Да и в возраст, 22 года, без паспорта никто не верил. Вряд ли обеспеченный отец позволил бы такой присматривать за его ангелочками. От этой мысли я даже успокоилась, выключила внутреннюю сигнализацию. Однако Ната снова всхлипнула, притянула к себе коробку с салфетками, и спустя мгновение кокер-спаниель в соседней квартире взвыл на весь дом. Уже на следующий день я поняла, что значит чувствовать себя полной дурой. Не самое приятное ощущение. Охранник Арбенина минут 15 рассматривал меня, будто перед ним не девушка, а пришелец из созвездия гончих псов. Перепачканный садовник осенил крестным знамением, когда служба безопасности разрешила пройти за калитку. А от вида дамы средних лет с начесом, выпученными глазами и трясущимися руками я едва не включила заднюю передачу. «Это не дом, а филиал ада!» — выкрикнула она, пролетая мимо меня к выходу. «Жуткое место! Ужасные люди! Ничего святого!» Потянув на себя ручку, дама оглянулась. «Хорошая, светлая и добрая здесь не приживается!» Глядя в глаза, доверительным шепотом произнесла она и скрылась за дверью. Учитывая, что Ната 3 дня подряд рассказывала, какое чудовище ее бывший муж, в предостережениях я не нуждалась. «Монстр! Просто монстр!» Самое короткое определение, которое можно было дать Константину Арбенину. Однако после встречи с дамой по спине побежал холодок. Остро захотелось сбежать отсюда и первый раз в жизни соврать маме. Сказать «была», «всех видела», «не подошла». Сомневаюсь, что такая ложь отличалась бы от правды. Идея сестры изначально была безумной. Но какая из меня няня для детей миллиардера? Где это видано, чтобы девушек без опыта приглашали на работу в роскошные дома? Полная чушь, как и рекомендательное письмо, написанное подругой Наты. Его, кстати, даже показывать было стыдно. В сравнении с этой бумажкой сказки Пушкина казались жизненной прозой, а рассказы ведущих в разных ток-шоу — откровениями ангелов. Если бы не слезы мамы и ее отчаянная просьба помочь сестре, я ни за что не ступила бы на порог дома Арбенина. К сожалению, уйти по-английски не удалось. Только шестеренки в голове встали на свои места, как охранник сообщил, что его демонское величество готов оторваться от важных дел и принять мою скромную персону. «Если Константин Сергеевич занят, я могу еще подождать». Говорят, перед смертью не надышишься, но я хотя бы попыталась. «Он в кабинете. Я провожу вас». Охранник будто и не услышал, что ему сказали. Наверняка местный Вельзевул так часто орал на свой персонал, что без рупора с моей стороны и слухового аппарата с другой докричаться не было шансов. «У меня, правда, очень много свободного времени». Сама не знаю почему, но ноги отказывались идти в нужном направлении. «У вас тут аквариум красивый. Полюбуюсь, пока ваш босс не освободится». Самым заинтересованным видом я повернулась к гигантскому, размером с окно, аквариуму. В нем вместо рыбок почему-то плавали детские кроссовки. Одно вместо зелени украшали горы шариковых ручек и размякшие блокноты. Очень странное дизайнерское решение. Наверное, что-то концептуальное и современное. «Босс не занят. Он уже готов вас принять». Отсек надежду на спасение охранник, когда я почти поверила, что выпуталась. «Не занят? Готов?» прозвучало как приговор. После этого осталось только смириться. «Ну, хорошо». Я растянула губы в улыбке и покрепче прижала к груди сумочку. 5 минут позора, и буду на воле. Подбодрила себя и двинулась вслед за охранником. Дальше, скорее всего, ждал ор, пренебрежение и прочие радости собеседования молодого специалиста. На миг я пожалела, что не успела заранее вставить беруши. Однако повелитель ада удивил. Константин Сергеевич Арбенин даже не взглянул в мою сторону. Дверь закрылась. Мы остались наедине в просторном кабинете. Но он как смотрел в монитор, так и продолжил смотреть. Высокий, широкоплечий, словно пловец, с мощной челюстью, который наверняка перегрызал шею своим конкурентам, с копной кучерявых волос и длинными пальцами, порхавшими над клавиатурой с такой скоростью, будто передо мной был не богатейший мужчина Питера, а стенографистка-рекордсменка. «Я, пожалуй, пойду?» Сдалась я спустя пару минут молчаливого ожидания. «Ага, идите». Его сиятельство нахмурился. Все так же, не отрываясь от монитора. «Спасибо, что уделили время. Никогда не думала, что расстроюсь, если на меня никто не накричал. Радоваться надо было. И уши в порядке, и нервные клетки целёхоньки. Все при мне. Но неприятный осадок уже осел на душе». «Пожалуйста». Демонстрируя идеальный мужской профиль, мистер Равнодушное Чудовище придвинул к себе еще один монитор и продолжил работу. «До свидания». Развернувшись, я толкнула дверь. «Завтра в 8». «Вместо «прощайте» или «сгиньте уже, наконец», донеслось в спину. Чтобы понять, что именно услышала, и догадаться, что это могло значить, понадобилась целая минута. Словно кошка, я застыла в проходе, хлопая ресницами, спешно пыталась придумать нормальное объяснение. Напрасно. «То есть в 8». Пришлось переспросить, когда мыслительные упражнения ни к чему не привели. «На работу. В 8». В прежней краткой манере озвучило чудовище за столом. «А как же, вы нам не подходите?» Юлить и дальше было некуда. «Испытательный срок — неделя. Если проработаете хотя бы 5 дней, авансом выдам премию». Вельзевул таки оторвался от монитора и посмотрел на меня. «Но у меня нет ни нормальных рекомендаций, ни знания иностранных языков. На пианино играю лишь собачий вальс». От внимательного взгляда синих, словно цветные линзы глаз, ком в горле застрял. «Продержитесь больше 5 дней, и я вам сам сыграю. Хоть на пианино, хоть на скрипочке». С поразительной серьезностью выдал мой визави. «И вы возьмете на работу человека без опыта?» «Еще месяц назад я тоже был без опыта. Как-то выжил». Повелитель ада пожал плечами и улыбнулся. «Да ямочек на щеках. Убийственно милых и совершенно неподходящих приличному монстру. А если я не хочу?» Наверное, это был самый странный вопрос, какой задавали в этом кабинете соискатели. В ответ так и хотелось услышать «тогда свободны». Или тот самый ор, на который я так настраивалась. Но мистер Обломщик глянул через плечо куда-то в сторону окна и сочувствующим, но твердым тоном изрек: «Сожалею, вы уже приняты».